Никитин. Ох, шумно было в пивной. Голоса людей смешивались со звоном стаканов, и все перекрывал аккордеонист, игравший какие-то мучительно тоскливые польские танго. Да, веселое место. Такие нравились Никитину. Он вообще любил в своей работе необычность и риск. Допросы утомляли его, он начинал быстро злиться, упускал главное — детали. Вот такое дело по нему. Горячее дело, рискованное. Они сидели за столом, покрытым клеенкой, и пили пиво. Никитин покосился на Алтунина. Ничего, сидит. Спокойные, руки не дрожат, бледности нет. Лихой он парень, Вадим. Отхлебывая пиво, он внимательно и цепко оглядывал людей. Ну и рожи. Вон за столом у буфета трое красномордых в пиджаках клетчатых, с плечами подбитыми, сошлись лбами, шепчутся о чем-то. Куда только военкомат глядит. На них дивизионные пушки возить, а они в тылу самогонку с пивом жрут. А эти? Нет, эти, видать, крестьяне. После рынка продажу обмывают. Распаренные официантки в грязных передниках сновали от столика к столику. Провожая их глазами, Никитин взглядом вырывал из этой толпы то женское лицо с грубо накрашенными губами, то человека, уронившего голову на грязный стол, то узнавал знакомого оперативника, усиленно разыгрывающего пьяного. Время шло. Они пили пиво и даже по сотке бимбера схватили, закусив все это картофельными оладьями с салом. Время шло. Тягучее танго наводило тоску. Где-то в углу за его спиной вспыхнул и погас скандал. Время шло. Никитин посматривал на часы. 18:30. Ну что ж, посидим еще немного и смотаемся. Видать, не придут сегодня гонцы от Крука. Но ничего, дней-то ох, как много на это отпущено. Аж целая неделя. Работа не пыльная, сиди за столом и пей за казенный счет. Алтунин сидел рядом с ним, такой же спокойный, как и всегда. Он курил и цедил сквозь зубы мелкими глотками кисловатое пиво. Он тоже ждал. Никитин так и не понял, почему ему вдруг стало так неуютно, словно он раздетый на люди вышел. Он мазнул взглядом, как длинной очередью, по всему залу и увидел лицо. «Здравствуйте вам, пожалуйста, заходите, Настя! Знакомая рожа-то! Где же он видел-то его?» А память помчалась обратно, вырывая из прошлого человеческие лица. «Кто, кто, кто?» — кричала память. «Почему здесь? Почему?» Он не услышал выстрела. Просто вдруг пиво залило лицо, осколком кружки рубануло по щеке. Никитин упал, и вторая пуля разворотила деревянную стену. Аккордеон смолк, и кто-то закричал протяжно и страшно. «Ой, убили!» Никитин выдернул наган, он теперь контролировал зал. Стреляли из буфета. Стреляли минимум трое. Никитин краем глаза увидел Алтунина, лежащего на полу, над ним склонился Серебровский. Он выстрелил трижды по буфету над головами бандитов. Разбитое стекло картечью разлетелось в узком пространстве. Трое бросились к черному ходу. Один из бандитов повернулся и рванул из кармана гранату. Никитин выругался и всадил в него пулю, прежде чем тот успел дотянуться до кольца. Перепрыгнув через убитого, он выскочил в узкий тамбур, ногой распахнул дверь на улицу. Автоматная очередь заставила его прижаться к стене. Он выстрелил два раза на вспышке в полумраке, уже различая четыре темные фигуры, уходившие к развалинам. Погоня дугой охватила их. «Уйдут со злостью», — подумал Никитин. «Уйдут в развалины!» Он бросился вслед за ними и услышал надсадный лай собак.